Глава 13. Принц крови Вудвард Пассет. Посетившая принца наглая идея воспользоваться моментом и прикоснуться к тонкой энергии леди Тревор настолько нашла отклик в его сердце, что он, недолго раздумывая, сделал это. Девушка, привалившись спиной к колонне, прикрывала глаза, а он наполнял ее настолько, насколько позволяли совесть и обстоятельства. И то, что случилось дальше с Шелли, не вызывало никаких сомнений. Их брак должен был стать настоящим, и консумацию они совершат, как и положено новобрачным. Только не получилось. Ничего не получилось из того, о чем он думал в тот момент, когда Шелли находилась в его власти. Потому что юная леди Тревор заявила в момент вручения золотой ветви о том, что особой влюбленности она не испытывает к принцу, а потому не видит препятствий для второго претендента в лице Оскара Эванза. Вудвард Пассет посчитал Шелли маленькой лгуньей. После его внезапной импровизации с прикосновением к энергии леди Тревор она как минимум должна была захотеть продолжения. И он видел, что произвел на девушку впечатление, незабываемое. Но вышло как вышло. Самодостаточность и гордость принца — неожиданно пошатнулись, а Шелли не только не стала всецело его, но и предпочла в их взаимоотношения ввести кого-то третьего. А третьим стал лучший друг. Друг детства. Здесь было о чем задуматься. В великом пророчестве предсказателя с земли Радонии и близко не было ничего подобного. Лорд Эванс попытался договориться с Вудвардом о встрече на балу и как-то обсудить сложившуюся ситуацию, но он отказался, сославшись на занятость и юную гостью в его поместье. Рассматривал ли принц друга как конкурента? Вполне. Эванс хоть и был с детства самолюбивым и избалованным, но это не отменяло того, что он являлся носителем древней магии и прекрасно вписался в число тех ярких потомков, которых всенепременно внесут в памятные записи в главную книгу рода. А Вудвард? Принц крови с проклятым прошлым и шестью несостоявшимися браками. И в этом он чувствовал свою уязвимость, хотя и отрицал влияние пагубного прошлого на свое настоящее будущее. А еще у них было совместное прошлое на двоих, в котором они поклялись защищать друг друга, принеся магические клятвы. Обо всем этом Вудвард размышлял, когда стоял на поляне, где чудовищная ловушка из тонких магических плетений чуть не привела к трагедии. «Мой принц», — потревожил размышления Вудварда глава сыска. «Вам не кажется странным...» «Что именно?» — уточнил принц, ковыряя носком своих сапог сырую землю вместе рассекреченной ловушки. «Как я полагаю...» Присел на корточки Дэвид Рудвертин и тонкой ветвью, сорванной с куста неподалеку, подцепил клочок утоптанной травы на маленьком выступе поляны. Даже с учетом осведомленности злоумышленников, им бы не хватило времени на подготовку. Посмотрите сами. Глава сыска подкинул свою находку в воздухе, а затем, применив магию отмены скрытия, подытожил. Двое. Они пришли с севера и сидели в своем укрытии больше двух суток. «Но этого не может быть. Леди Тревор, я пригласил на прогулку, и целых суток не прошло. Откуда они могли...» И яркая догадка обожгла сознание Вудварда. Эти двое могли здесь находиться раньше положенного лишь в одном случае. Заказчик предвидел будущее, и, судя по всему, его дар превосходил любой другой, имеющийся во всей Оксарии. «Вижу, ваше высочество, вы подумали о том же, о чем и я. Но это означает, что нам не найти заказчика. Никакая магия, кроме дара предвидения, не сработает на этом человеке. И как бы мы ни стремились его выследить, он будет ускользать от нас всякий раз», — закончил принц за главу сыска. Дэвид Рудвертин кивнул. «Тогда на балу». Немного закашлившись, проговорил глава сыска. «Я показал не всю правду о леди Тревор и собирался доложить королеве, но, судя по всему, вы, ваше высочество, должны узнать об этом первым». «Я весь внимание, Дэвид». «Леди Тревор обладает не только магией воды. В ней есть и дар предвидения. Но он совсем не развит и не подчиняется девушке. Хотя она пыталась многократно его обуздать и контролировать. Упертости леди Тревор может позавидовать любой адепт Академии». Принц неотрывно смотрел на главу сыска и не сразу понял, о чем говорит мужчина. Смысл сказанного никак не хотел укладываться в сознание Вудварда. Но сейчас предсказание Вебино из племени Гуатроми не казалось уже настолько нереальным. Даром предвидения в Аксарии обладали немногие. Но что в числе них окажется и леди Тревор, принц даже не мог предположить. Время пролетело очень быстро. Вудвард Пасса так и не мог понять, кто же тот таинственный злоумышленник с развитым даром предвидения. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что леди Тревор здесь была ни при чем. Затем принц взглянул на мохнатые макушки высоких сосен, втянул ноздрями побольше воздуха и, наконец-то, решился сказать самое важное. «Дэвид, ты один из тех людей, кто знал меня с детства. Неужели и с Шелли может случиться так, что она уйдет за грань, как и предыдущие 6 невест?» Лорд Рудвертин улыбнулся и, положив руку на плечо принцу, проговорил. «Вудвард, леди Тревор производит впечатление исключительной девушки. В ней разом переплетено много того, чего нет ни в одной из тех, кто был представлен на балу. И еще...» Кашлянул в кулак глава сыска. «Есть кое-что, что вам следует знать о Шелли Тревор лично. Когда я просматривал случившееся в истории с леди Даниэлс, случайным образом заглянул в прошлое, относительно недавнее прошлое, и... Что же ты там увидел?» Заинтересованно посмотрел принц на Дэвида. «Я не вправе озвучить то, что произошло в жизни леди Тревор». Принц кивнул. Он чувствовал, что есть еще что-то такое, о чем Шелли до сих пор ему не рассказала. И пока мужчины переговаривались, на поле появились еще двое. Это были конюхи Вудварда Пассета. Взволнованные и запыхавшиеся, они на своих двоих прибыли в столь поздний час, чтобы сообщить нечто важное. «Ваше высочество», — проговорил Сэмюэль, — «леди Тревор, беда, мой принц». Вудвард не стал вдаваться в подробности, а Дэвид тем более не собирался тратить напрасно время. Глава сыска быстро открыл портал, настроив на леди Тревор. И оба мужчины одновременно шагнули в овальное кольцо в обрамлении фиолетового свечения. Вудвард был удивлен, что портал их привел к беседке в саду, но после того, как он увидел мертвенно-бледную леди Тревор, закутанную в плед, понял, что конюхи не соврали. «Шелли!» — воскликнул принц крови, направившись к своей избраннице. Девушка немного осунулась, а ведь с момента их расставания прошло всего полдня. Немало, но и не так, чтобы лежать в подобном виде. «Что произошло, Шелли?» Вудвард припал на одно колено и осторожно заключил в плен своих пальцев ее маленькую ладонь. Больше не сдерживаясь, молодой принц со всей ему присущей страстью поцеловал ее руку. Губами Вудвард почувствовал холод, таящийся под нежной шелковистой кожей Шелли. «Похоже, кто-то сильно не хочет, чтобы я жила». Едва шевеля губами, проговорила леди Тревор. Вудвард с ужасом отмечал, как Шелли ослабла, насколько чернота страшных кругов под ее глазами исказила миловидное лицо юной особы. Сердце отчаянно забилось в груди принца. Он жаждал наказать всех виновных и причастных к случившемуся. «У вас есть предположение, кто бы это мог быть?» Лорд Рудвертин решил уточнить несколько моментов уходящего дня. «Понятия не имею. Это может быть любой житель Аксарии». Тяжело выдохнула леди Тревор и на минуту прикрыла веки. Двое мужчин, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. В их безмолвном диалоге все было понятно без слов. Глава сыска, перед тем, как покинуть принца и леди Тревор, задал последний вопрос. «Но вы же понимаете, что не любой житель имеет доступ к поместью принца?» «Да, вы правы». Но договорить Шелли не удалось. так как усталость и бессилие в глазах леди заместил самый настоящий страх. И это не укрылось от Вудварда. Он также посмотрел на уже слегка подрагивающую руку Шелли. Сглотнул. Затем приложился лбом к расползающейся черноте на тыльной стороне ладони леди Тревор. Вудвард Пассет почувствовал темную ауру. Не веря в происходящее, мужчина приподнялся, выпрямившись в полный рост, и проговорил. «Дэвид, у нас не так много времени. Если на исходе третьего дня мы не найдем противоядия,